Кир Булычев. Галактическая полиция. Кора Орват 3. В куриной шкуре. Описанные ниже события, убийство профессора Гальени и разгадка этого преступления инспектором интергалактической полиции Корой Орват произошли на небольшой, мало кому известной планете Дил-Ли, заселенной менее полувека назад. Несмотря на выгодное расположение на древних путях из пустынь третьего сектора галактики к звездным скоплениям ее центра, планета лишь изредка служила перевалочной базой или пунктом снабжения для звездных путешественников древности. Негостеприимный климат и природные катаклизмы мешали людям поселиться там постоянно. Для жизни людей на Дилли относительно пригодна лишь узкая экваториальная полоса. Там, в речных долинах и по берегам озер, тянутся низкорослые леса морозоустойчивых деревьев. В течение нескольких месяцев лета реки и озера экваториальной полосы освобождаются из-под снега льда. Появляется трава и выводятся комары. Но налетают осенние бури, и вновь воцаряются зима и стужа. За пределами экваториальной полосы снег никогда не тает. Некоторое время назад, после открытия залежей павлонии и россыпей рутроцита, на Дилли нагрянули геологи и шахтеры. Был построен поселок номер один, и неподалеку от него заработали несколько шахт. По мере того, как там появлялись все новые шахты, рос и связанный с ними поселок, который уже начали называть «столицей планеты». Рядом с поселком возникли космопорт, небольшая гостиница и несколько магазинов. Поселок номер один находится на грани превращения в настоящий город. По крайней мере, на него уже обратили внимание некоторые строительные корпорации –